«Нет, не принес», — усмехнулся Алеша. «А испугался? Испугался-таки, давеча, испугался? Ах ты, голубчик, да я ль тебя обидеть могу? Слушай, Иван, не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и смеется. Не могу! У трупа у меня все начинают на него смеяться. Люблю его. Алешка, дай я тебе благословение родительское дам». Алеша встал, но Федор Павлович успел одуматься. «Нет-нет, я только теперь перекрещу тебя. Вот так, садись. Ну, теперь тебе удовольствие будет. И именно на твою тему. Насмеешься. У нас Валаамова ослица заговорила. Да как говорит-то? Как говорит?» Валаамовой ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет 24, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет. Характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал. Но вот и нельзя миновать, чтобы не сказать о нем хотя двух слов. И именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос безо всякой благодарности, как выражался о нем Григорий. Мальчиком диким и смотря на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел, и махал чем-нибудь над мертвой кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку в величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю. «Не любит он нас с тобой, этот изверг», — говорил Григорий Марфе Игнатьевне. «Да и никого не любит. И разве человек?» — обращался он вдруг прямо к Смердякову. «Ты не человек. Ты из банной мокроты завелся? Вот ты кто!» Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов. Григорий выучил его грамоте, и когда минуло ему лет 12, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся. «Чего ты?» — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. — Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?